Он вынырнул из сгущающихся сумерек, присел на противоположный край скамейки и принялся рассеянно глядеть на озеро. Заходящее солнце оставило на небе кровавый след. Утки-мандаринки рассекали рассвеченную багрянцем воду. В парке стояла обычная предвечерняя тишь. Безмолвие нарушали только шелест листвы и трав, тихие голоса ищущих уединения любовников да приглушенные гудки машин где-то вдалеке. Когда скрип скамейки возвестил о чьем-то появлении, я оглянулся, ожидая увидеть какого-нибудь попрошайку в поисках подачки на ночлег. Контраст между моими ожиданиями и увиденным был столь разителен, что я посмотрел на него снова, пристально, но осторожно, искоса, чтобы он не заметил. Серая пелена сумрака не помешала увидеть этюд в черно-белых тонах. У незнакомца были тонкие нервные черты лица, столь же белого, как его перчатки и манишка. Туфли и костюм не могли соперничать чернотой с изящно изогнутыми бровями и аккуратно постриженными волосами. Но чернее всего были глаза. Колодцы непроницаемой, кромешной тьмы, которую уже нельзя сделать ни темнее, ни гуще. И все же они казались живыми, как будто в глубине их тлел огонь. Он был без шляпы. Небрежно прислоненная тонкой тросточкой черного дерева покоилась у его ног. На плечи был накинут черный плащ на шелковой подкладке. Если бы он снимался в кино, то как нельзя лучше подошел бы на роль чудаковатого иностранца. Мои мысли крутились вокруг него, как это иногда бывает с мыслями, когда их больше нечем занять. Наверное, иммигрант из Европы, решил я. Ведь может какой-нибудь выдающийся хирург или скульптор. А может писатель или художник. Впрочем, скорее последнее. Я бросил еще один взгляд из-под тишка. В спудеющем свете его бледный профиль напоминал ястребиный. Чем сильнее смеркалось, тем ярче горели его глаза. Плащ придавал его облику странное величие. Деревья тянули к нему руки сучья, как будто хотели поддержать и утешить его в эту долгую-долгую ночь. Однако в чертах его не угадывалось и намека на страдания. Ничего общего с морщинистыми, изнуренными лицами, которых я немало повидал за последнее время, и на которых лежала неизгладимая печать воспоминаний о кандалах, кнуте и концентрационном лагере. Напротив, его лицо излучало бесстрашие и безмятежность, и неколебимую уверенность в том, что в один прекрасный день все переменится. Я вдруг решил, что он музыкант. Мне так и представилось, как он дирижирует огромным хором в 50 тысяч голосов. «Я люблю музыку», — произнес он звучным низким голосом. Он повернулся ко мне, продемонстрировав выдающийся мысок блестящих черных волос на бледном лбу. «Правда?» Его неожиданное замечание застигло меня врасплох. Должно быть, я сам того не замечая, высказал мысли вслух. «Какую же?» — промямлил я. «Вот такую». Он обвел вокруг себя тростью. «Вздох уходящего дня». «Да, это очень успокаивает», — согласился я. «Это мое время», — продолжал он. «Время, когда заканчивается день. Как должно закончиться все на свете». «Да уж», — сказал я за неимением ничего лучшего. Мы помолчали. Кровь с неба медленно стекала за горизонт. Город зажигал огни, и над его небоскребами уже плавала бледная луна. «Вы не здешний?» — подсказал я. «Да». Он сложил изящные узкие кисти поверх рукояти трости и устремил перед собой задумчивый взгляд. «У меня нет родины. Я перемещенное лицо». «Сочувствую». «Спасибо». Модель для сборки On Energy. Я не мог просто сидеть и смотреть, как он варится в собственном соку. Надо было или продолжать разговор, или уходить. Спешить мне было некуда, поэтому я продолжил. «Не хотите рассказать о себе?» Его голова вновь повернулась, и он наглядел меня с таким видом, как будто до него только сейчас окончательно дошел факт моего присутствия. Странное свечение его глаз казалось почти ощутимым. Мало-помалу губы раздвинулись в снисходительной улыбке, обнажив безупречные зубы. «А нужно?» Нет-нет, я вас не заставляю, но иногда полезно бывает выговориться. Сомневаюсь. Кроме того, это было бы пустой тратой вашего времени. Свое я и так пустую трачу. Он снова улыбнулся и принялся тростью чертить на земле у носков черных туфель какие-то незримые узоры. «Теперешние времена — это обычная история», — сказал он. «Правителя так ослепило собственное величие, что он возомнил себя непогрешимым. Он не слушал ничьих советов и обижался на любую критику. Его обуяла мания величия. Он вообразил себя главным вершителем всего, начиная от рождения и заканчивая смертью. И тем самым привел в действие силы, жаждущие его низвержения. Он сам посеял семена собственной гибели. В таких обстоятельствах это было неизбежно. И поделом поддержал его я. К дьяволу всех диктаторов!» Трость выпала у него из пальцев. Он поднял ее, лениво покрутил и снова стал чертить круги. «Восстание провалилось, предположил я». «Да». Он поглядел на свои круги и перечеркнул их. «Оно оказалось преждевременным и слишком слабым. И было подавлено самым беспощадным образом. Потом наступила расплата». Его горящие глаза обвели замершие, как по стойке смирно, деревья. «Эту оппозицию создал я. И до сих пор считаю, что поступил правильно. Но назад вернуться не решаюсь. Пока не решаюсь». «Да и наплюйте! Теперь вы в хорошей стране и можете жить здесь в свое удовольствие». «Не думаю. Мне здесь не слишком рады». Его голос стал совсем низким. «Я никому не нужен. Нигде». «Чепуха!» — возразил я. «Каждый где-нибудь да нужен хоть кому-то. Взбодритесь! Не гневите судьбу. В конце концов, вы же свободны, а это многого стоит». «Ни один человек не может считать себя свободным, пока враг способен настигнуть его». Он взглянул на меня как-то раздражающе свысока, как будто полагал, что мне еще только предстоит усвоить простейшие жизненные истины. «Когда твой противник захватил контроль над всеми источниками информации и пропаганды и использует их, чтобы защищать свою позицию и полностью замалчивать твою, когда он выдает заведомую ложь за правду и бесчестит правду, называя ее ложью, тебе надеяться не на что». «Ну, вы слишком мрачно смотрите на вещи. Я понимаю, что пережитое вспоминается с горечью, но я бы посоветовал как можно скорее забыть прошлое. Теперь вы совсем в другом мире. У нас свобода слова. Любой человек может говорить, что хочет, писать, что хочет». «Если бы так». «Но это так», — уверил я его, слегка задетый. «Здесь вы можете называть Раджу Бама спесивым, зажравшимся кровопийцей, если вам того хочется. Никто не помешает делать это, даже полиция. Мы свободны, как я уже сказал». Он поднялся, оказавшись вдруг очень высоким на фоне подступающих деревьев. Мне снизу его рост показался просто великанским. Бледная луна заливала его лицо мертвенным светом. «Ваша вера обнадеживает, но она не имеет под собой никакого основания». «Да нет же!» — возразил я. Он отвернулся. Плащ у него за плечами всколыхнулся и захлопал на ночном ветру, как пара могучих крыльев. «Меня», — пробормотал он, — «зовут Люцифер». После этого я слышал только шепот ветра. Это был рассказ Эрика Фрэнка Рассела «Перемещенное лицо».